Глава 12. Ключи к памяти. С утра я не сердилась. Я спала. И во сне видела много полезного. А проснулась сильно после полудня и долго не могла понять, что со мной. Почему меня качает, поясница отстегивается и земля внизу. Потом дошло. Это Зим так добросовестно выполняет вчерашнее обещание. Взвалил меня на плечо, как куль с мукой, и бодро топает к горам. И давно, судя по длинной тропе в сугробах и исчезнувшей городской стене теплого, топает. Я кашлянула и хотела вежливо попросить об остановке. Но вместо этого получилось хриплое. «Зим, меня сейчас стошнит!» Он сразу же сгрузил меня в сугроб. Я хватанула ртом воздух и выдохнула, и еще, и снова, пока тошноту не сменил голод. Привал. Знающий бросил сумки на тропу, и поднявшийся ветер быстро расчистил поляну. Я зажмурилась и подставила лицо свежему морозному ветру. Хорошо-то как! После вчерашней-то ночи в шарфе, в воне и тучах пепла я с удовольствием дышала, и с каждым глотком свежести прибавлялось сил. Шамир был очень признателен за помощь с мертвым воинством. Зим молча возился с перекусом, а на шее его безвольным шарфиком болтался второй герой минувшей ночи, который сотворил более важный подвиг — Вьюжин. Выжатый, вымотанный, почти прозрачный, зато спасший человека от вспышки искры. А это дорогого стоит. «Может, выскажешься?» — нервно предложил знающий, подсовывая мне чашки со снегом. Я неторопливо вскипятила воду, изучая свои ощущения и подбирая слова. Сначала лучше дядиного прозорливый засранец ничего в голову не приходило. А потом... «Зим, ты сердишься на метель?» «Зачем?» — не понял он и, наконец, посмотрел на меня. «Это же природа. Я ищу к ней подход, и все». «Вот тебе и ответ», — я улыбнулась. «Ты и твои причуды — это та самая природа. Однако сейчас ты и есть та самая метель. И тебе же искать к буре внутри себя подход. Или ты научишься унимать ее и защищать себя, удерживаясь от лишних действий. Или сгинешь, и все». Знающий тяжко вздохнул, опустил глаза и мрачно уставился в кружку. «Во мне тоже много любопытства». Я внимательно смотрела на него. «Очень много. Но я умею его унимать. Думается, потому что помню. А ты этими порывистыми попытками узнать все и сразу стараешься заполнить ту пустоту, где у тебя должна быть память прошлого. Лезешь, как ребенок, в кипяток, чтобы узнать, насколько вода горячая. Тебе надо принять то, о чем мы говорили с дядей совсем недавно. У тебя впереди долгая, очень долгая жизнь. И что-то вспомнится, и накопится новое, и придет то время, когда память станет прочной основой личности. Она уже ею становится. Только тебе, взрослому, мало опыта пятилетнего ребенка. Отсюда и твой голод до любых знаний, от мелочей до забытых. Но и много зим не будет основой и не утолит любопытства, если опыт просто накоплен, если он не осмыслен, если не сделаны выводы, понимаешь? Он угрюмо кивнул. «Думай», — я потянулась за следующим куском хлеба с сыром, — «и наблюдай». «Думать и наблюдать у тебя получается прекрасно и полезно. Это скучно, от этого устаешь, но в этом твое спасение». «Что-то дядь помалкивает». «А ты просто тоже ночью вымотался, переживая?» «Молчи, конечно, я просто проверила, не западня ли это случайное». «Я понял», — он кивнул. «Спасибо». «Не за что». Я склонила голову на бок, изучая его мрачное лицо. «Мне по-прежнему кажется, что ты не безнадежен и полезен. Поэтому да, я пока сердиться не буду». «Карта», — хмыкнул знающий. «Дурак», — фыркнула я. «Ничего больше не скажу, кроме одного. Не обуздаешь свою метель, расстанемся после пределов. Ледяная буря в спину мне не нужна. Стужит за глаза. Но справиться с забытым мне поможет Шамир, Искрящий, Внезапный, Ясен и кто-нибудь еще. А с тобой кто сладит? Без смертельного исхода только ты сам, если очень захочешь. Зим снова вздохнул и понятливо кивнул. И на будущее. Прежде чем делать глупости и лезть в интересные места, подумай о последствиях, мягко добавила я. Или хотя бы вспомни о том, что они обязательно будут, и не обязательно полезные и приятные. Он опять опустил глаза. Я разулась, встала, отряхнула штаны, присмотрела удобный сугроб и предупредила, что ненадолго отлучусь, освежиться и дальше. Тагор рукой подать. Восточная гряда, вчера ночью белеющая смутным призраком, сегодня взмывала к небесам и расползалась во все стороны, закрывая собой полмира. Сначала до гряды, а потом вдоль нее до входа в гробницы. Может, уже к ночи доберемся? Нет, надо добраться обязательно. После ловушек пределов мне очень хотелось расслабиться и выспаться в безопасности и со свежей головой в омут памяти предков. И, дядь, подумай, как протащить в гробнице Зима? Чревато оставлять его одного, да и нечестно. Вместе добирались, вместе узнавать. И как, кстати, их открыть, гробницы? Ты вроде знаешь ключи, да? Жду помощи, очухивайся. Когда я вернулась на тропу, Зим уже ждал, обвешавшись сумками. Моими тоже. Я не стала спорить. По виноватым глазам видно, что не отдаст. «Идем?» — спросил он. И нерешительно. «Я видел зверя вчера ночью. Это тот из Лоскутного или другой?» «Тот», — подтвердила я. «А ты видел, откуда он взялся и куда потом делся?» Знающий с сожалением качнул головой. «Нет. Он просто появился и исчез», и указал на тропу. «Давай вперед, если упадешь, подберу». «Вроде не должна. Благодаря Рафсу я потратила не так много сил, да и отоспалась. Ну да ладно, нам всем важно чувствовать себя нужными». В сумерках мы уже шли вдоль горной гряды. Тропа велась между гигантскими валунами, в которых тысячи ветров вырезали узнаваемые фигуры. Птиц, зверей, растений, людей. Распахнула над гнездом крылья орлица, приготовились к прыжку припорошенные снегом ездовые псы, ощетинивались узловатыми ветвями столетние дубы. Тяжело опирался на дорожный посох бродяга в дырявом плаще. — Они такие натуральные! — восхищенно заметил Зим. — Тоже стужа? — Да нет. Я присмотрелась к настороженной фигуре ездового пса. Природа. Шамир. Каменной основой хребтов были города. Наверное, это дань памяти тем, кто здесь жил. Это долина тысячи ветров. Повезло, что сейчас затишье. В другое время сотни разнонаправленных вихревых потоков рвут на части. И давай-ка поспешим, пока природа за нас. С каждой верстой каменных изваяний становилось все больше. В начале долины единичные фигуры находились в сотнях шагов друг от друга, а ближе к середине десятки изваяний теснились почти вплотную, и мы осторожно протискивались между ними боком. А тропа, проложенная знающими, по подсказкам дяди Смела все не кончалась, и нужный каменный столб пока не появлялся. Высокие, в 10 зимов, средние, мелкие, чуть выше меня, на постаментах или наполовину занесенные сугробами, в снежных плащах и колпаках, или без снежинки, потрескавшиеся и щербатые, или гладкие, как речной галыш, каменные фигуры были разными, и лишь одно их объединяло — молчаливая скорбь. Не появись забытые, долину населяли бы живые прообразы каменных фигур, и не ветра бы пели в проходах между ними, а голоса людей, зверей, птиц, деревьев. Но... — На погосте и то веселее, — тихо проворчал Зим. — И то верно. И нарушать покой каменных жителей не хочется совсем. И тишина здесь такая, что даже дыхание кажется слишком громким, а стук сердца неуместным и оскорбительным. Поэтому дальше мы брели меж изваяний в полнейшем молчании. Перевалило за середину ночи, когда знающий снова рискнул нарушить долинную тишь. — А где пещеры? — — спросил он шепотом. — Нам же в пещеры. Сколько еще до них? — Нет, не в пещеры, — тоже шепотом отозвалась я. Гробницы появились задолго до забытых, а хребты в их времена. Прежде здесь был небольшой мертвый город Искр с несколькими входами в гробницы, в подземелье. Убегая, мы опустили город под землю, оставив лишь один вход. И он среди этих фигур. Шамир спрятал его среди остальных изваяний. Но мы найдем. Я почувствую, и утренние сны подсказали, и кое-что из подаренных Рафсом знаний вспомнилось. — А зачем мертвым искрам город? — удивился Зим. — Не мертвым, а умирающим. Я смотрела по сторонам, выискивая нужную фигуру. Они приходили туда подумать, уходить или нет, хватит с них жизни или нет. И кто-то передумывал и возвращался. А были такие, кто оставался там жить и, как ни странно, творить. Тишина и отсутствие родственников с их бесконечными делами способствует сосредоточенности и вдохновению. — Я тоже там жила, — подтвердила Светлая. — Удивительная обстановка. Но мне там столько интересных идей пришло. Но долго среди мертвецов находиться нельзя, руки опускаются. Кажется, зачем думать и работать, если однажды все исчезнет, начиная с тебя? Этот каменный погост я не помню. Но вход узнаю. Вот он, кстати. Чувствуешь, верно? Еще бы. С приближением гробниц внутреннее солнце вело себя странно. Дрожало, искрило возбужденно. Так сердце учащенно бьется в ожидании встречи с дорогим человеком. И так мое солнце ощущало встречу с памятью предков. Вратами в гробнице служило очень неприметное изваяние, пожалуй, самое неприметное из всех. Это был небольшой, чуть выше меня ростом каменный гриб. Ножка с воротником, широкая шляпка со снежным колпаком. Если заметишь, то пройдешь мимо. Вокруг много более интересных и отвлекающих изваяний. — Вот это! — не поверил Зим. Он не видел, в отличие от меня, как слабо светится земля под грибом, и сквозь снег, как сквозь облака, пробиваются лучи солнца. — Лучше и не придумаешь, — улыбнулась я и остановилась. — Так что там дальше по снам? — Солнце откроет двери, — напомнил дядя Смел. И его негромкий голос звенел возбуждением. Тоже не терпелось. — А еще тебе надо внятно объяснить, зачем пришла. Город создали для мертвых и умирающих. Чрезмерно живых он не пропускал даже своих, если не было важных причин. — А то, что я одной ногой на гиблой тропе не подойдет, — я нахмурилась. — Лучше думай об утраченной и очень нужной для спасения народа памяти, — посоветовал дядя. — И думай честно, чары ощущают ложь. — А Зим? — я сотворила крупное солнце. — Тоже пусть думает, и тоже честно. В верхний город было дело и людей пускали, и иных старокровных. Полюбоваться постройками и подумать о смысле жизни. А вот дальше в сами гробницы пролезть будет сложней. Но об этом потом. Сейчас главное попасть вниз в городок, вам обоим. Я посмотрела на рукотворное солнышко, и внутреннее солнце задрожало в предвкушении. Оно очень хотело вниз, туда, где гасли тысячи чужих солнц, а их пепел устилал последний приют искрящих. И я тоже хотел. И, конечно, в первую очередь ради памяти и спасения, а еще очень хотелось верить, что Зим прав, и в крови мертвых найдутся нужные знания. И я тоже права. И крови мертвецов островки не коснулись. Хотя, когда Светла заметила, что кое-какие знания ей недоступны, я засомневалась. «Всеобщая память — древняя река», — негромко сказала искрящая. «У нас к ней два подхода — через тело и кровь или через душу. Во всеобщую память попадает то, что запоминает дух, ибо потом в случае вопросов до него будет не добраться. А память духа — это общее. Знания, умения, ключевые исторические события. Память же тела — это частное. Мы, верно, все-таки люди и нуждаемся в потаенных уголках, в зачарованных шкатулках, где будут храниться наши личные секреты. И эта шкатулка тела, кровь. То, что называешь островками, коснулось всеобщей памяти и ключа к ней, внутреннего солнца. Я дух ощущаю, что не могу добраться до некоторых знаний, но понимаю, что они существуют и по-прежнему хранятся в моих шкатулках, в крови мертвого тела и немного в крови моих прямых потомков. Мы об устройстве собственной памяти забыли, помрачнела я. Нет, светло улыбнулась. Мы о нем никогда не думали, вспоминали и вспоминали. И не столкнись я с собственной внезапной забывчивостью, тоже не разобралась бы. Но мне не понравилось то, что я забыла о важных вещах, и я поняла суть. Теперь и ты знаешь. В крови мертвецов прошлого ты найдешь многое из того, что сейчас под запретом во всеобщей памяти. Уверена? Если там кто-нибудь уцелел, если гробницы не разнесли ради создания зноя. Но внутреннее солнце пылало и чуяло древнюю мощь. Значит, там что-то есть. А как себя эта память поведет, если она запретная? Заинтересовался дядя. Я снова вспомнила Добру и ее намек. То, чем она поделилась, буду помнить только я одна. Во всеобщую ее память не попадет и забудется, когда в ней отпадет нужда. Да, подтвердила Светла. Думается, с памятью искрящих случится то же самое. Никто не узнает, кроме тебя. И поймешь ты, вероятно, не все, и забудешь после многое. Запомнится общая картина. А вот то, из каких кусков ты ее собирал, нет. Понимание без подтверждений и доказательств, вероятно, тоже недолгое. И если, конечно, со всеобщей памяти не снимут чары запрета. И то хлеб, кивнула я. И солнце в моих руках увеличилось в 2 раза. Ничего не случилось. 3. И снова ничего. Так, причины. Я сосредоточенно повторила про себя все, что успела надумать. Узнать о появлении забытых. Узнать о том, как их создали и как убрали, или как они сами убрались. Кем они были и какими будут сейчас. Но главное, конечно, правда. Нет, главное помочь Шамиру справиться с этой бедой. Раз и навсегда. И сохранить память о ней. Чтобы, как предрекала Мирна, проклятие прошлого пало, а его ошибки никогда больше не повторились. Солнышко вспыхнуло и растеклось золотым туманом. Одновременно с моим что-то похожее случилось и подземным солнцем. Из-под ног уже не лучи били, а сочился дымок золотой хмари, и это напоминало дорогу в паутине. Зим! Он едва успел ухватить меня за шиворот. Мерзлая земля исчезла, и мы с дружным воплем ухнули вниз, чтобы спустя вдох-выдох снова оказаться на ногах, пошатнуться, ухватиться друг за друга, устоять, оглядеться. «Твою ж душу!» — привычно выразился знающий, задрав голову. Сумрачного, затянутого седой дымкой неба, лучилось рукотворное солнце. Под ногами искрила каменная дорога. В ее основании возвышался знакомый, но уже без снега, каменный гриб. Впереди серебрились стены и крыши низких домов. А вокруг властвовало ничто. Густой, бархатно-золотой сумрак, в котором ничего не было, кроме его самого. «Ну что, пошли?» — бодро предложила я. Зим интереса ради повернулся к грибу и осторожно вытянул руку за его пределы. «Ничего. Тут же что-то должно быть?» предположил он неуверенно. «Пещера, стены, что-нибудь». «Да, странное ощущение, как в подземелье. Ты точно знаешь, что стены есть, но ничего не видишь в окружающей тьме. С той лишь разницей, что здесь мы оба видели все прекрасно. Все, кроме стен». «Здесь есть чары», — напомнила я, — «не ломай голову. Прими как данность». Или представь, что ты в поле рядом с одиноким дубом. Ты же чаровник. А лично я иду в город. И, развернувшись, устремилась туда, где призывно искрили стены. Зим, потоптавшись, отправился следом. Странник, отдыхающий на плечах знающего, встрепенулся, заинтересованно приподнялся, и внутри него настороженно захороводили снежинки. Однако опасности не ощущалось, и Вьюжин снова прикинулся бдящим шарфиком. Вьюж, Вьюж, Вьюжин. Каждый раз, когда я слышу или произношу это имя, внутри что-то дергается, словно напоминая. Словно я вот-вот вспомню. Когда же время-то появится свободное с чужими воспоминаниями поработать и понять, что важное скрывается за таким простым и обычным словом «вьюга»? Дома для раздумий, что издали, что вблизи, не собирались в образование, называемое городом. Даже острогом не назвать, даже поселением. Потому что и в самой крошечной деревушке есть улицы, переулки, порядок расположения домов. В мертвом же городе не было и намека на порядок. Одно-, двух- или трехэтажные дома, небольшие башенки и остовы зданий без крыш, скамейки и беседки строились там, где хотелось их хозяевам. Хочется три похожих дома вплотную друг к другу. Хочется между постройками большие и всегда разные расстояния. Словно ребенок, набрал в шляпу камешков, перетряхнул их и бросил на песок. И куда упал камень, там и дом. И не важно, что не будет порядка. Знающий, судя по растерянному взгляду, не очень такой подход понимал. Я обернулась через плечо и весело сказала. Зим, солнце светит. Это факт, не требующий обоснования и доказательств, так? Ни в делах, ни в образе мысли, ни в чарах искрящих никогда не будет никакого человеческого порядка. Никогда. Они светят, делают, живут, поют, чаруют и все. — И вы до сих пор так строите? — недоверчиво спросил он. — Да, — я улыбнулась, — до сих пор. — Мы любим, чтобы в чем-нибудь был бардак. Все упорядоченное — это слишком скучно. Оно помогает избежать многих проблем, но при этом души. А мы же поющие. Песня — это полет, а полет — это вдохновение. Крылья по ветру, и будь что будет. — У вас и крылья есть? — Зим поднял брови. — Есть. Кивнула я, целеустремленно топая вперед. Появляются со временем, благодаря тем, кого мы называем паразитами, как моя вертка. И у меня однажды будут. Вот еще немного подрасту. Дорожные плиты ярко искрили и приятно согревали ноги. Очень хотелось разуться, но я решила дотерпеть до ближайшей постройки. Душу теребило приятное возбуждение, но усталость никуда не делась. И паутины дорог, и особенно внезапные мертвецы во льду выпили немало сил. Я очень хотела спать и собиралась упасть в ближайшем же подходящем месте. Сначала мы подошли к удивительному строению. Две стены углом, огрызок потолка, открытый пустой сундук, лавка и столик. Следом показалась уютная беседка с овальным столиком и парой узких лавок. И лишь потом небольшой домик с высоким крыльцом, без окон, но с настежь открытой дверью, занавешенной высохшим багряным плющом. Я взлетела по ступенькам, заглянула внутрь и тихо хмыкнула. Пусто. Никакой мебели, даже самодельные лавки. Углы скругленные, в дальней стене дырка под очаг и часть каменной кладки, в потолке овальный лаз на крышу, но без лестницы. Меня устраивает. Меня в этом городе вообще все устраивает. Разуваюсь, раздеваюсь и в сон. Пока я раскладывала порядком отсыревшие вещи у рукотворного очага, Зим разворошил сумки и занялся ужином. Или уже ранним завтраком. Здесь под землей солнце всегда находилось в одном полуденном положении. И непонятно было, какое время суток. Но судя по тому, что я успела запомнить наверху, да, ранним завтраком. Вскипятив воду в кружках, я через силу впихнула в себя поднадоевший хлеб с сыром, соорудила в одном из углов лежанку, накрылась с головой одеялом и моментально уснула. А Зим, коль не дурак и не безнадежен, сам все понимает, хлебнул лихо с мертвецами и не нуждается в нудных поучениях. «Здесь относительно безопасно», — донесся до меня тихий голос дяди Смело. Но в самых неожиданных местах могут таиться чары искр. Всякие разные. Поджарит тебе задницу, когда в чужой дом вломишься. Что делать будешь? Спи, парень. На твой век чудес хватит. А не будешь дураком? Мы тебя в гости пригласим, когда с забытыми кончим, а? Спи, говорю. И то будешь вечером, как вареная курица. Самое интересное оно не здесь, оно внизу. Гробницы, искр, склеп памяти, а ты уставший, понял, дружище? То ты оно, спи. И я снова уснула. Провалилась в еще более глубокий и спокойный, чем прежде, сон. Никуда зим не денется, и ничего с ним не случится. Если уж меня, мелкую и неуемную, дядя ухитрялся укладывать спать и усыплять, так этого точно уговорит отдохнуть. В воздухе дрожала пыльная марева. Багровое солнце с беспомощной яростью взирало на останки великого города древнего. Первый город старой крови и людей. Самый крупный, самый мощный. Ныне вместо него неприступные скалы и обломки камней у их подножия. И скрытый знойной пеленой городок искрящих. И бури и стужи прошли мимо, не увидев его и не затронув. Почти. Я опустился на одно колено, коснулся ладони еще горячей гудящей земли. Его хотели спрятать, но успели лишь морочно скрыть. А у меня дико мало времени, с каждым мгновением враги убегают все дальше. Но нельзя, чтобы память моего народа попала в чужие руки. Вернувшиеся впитывают каждую мелочь и обращают ее против нас, и не приведи Шамир. Земля дрогнула, проседая и шурша. Закрутились воздушные вихри, поднялись тучи серебристой пыли, и дома медленно поползли вниз, проваливаясь в зыбучие пески и продавливая собой подземные уровни, опуская их еще глубже. Когда из виду скрылась последняя макушка башни, я прошептал: «Город впустит того, кто захочет, гробницы того, кто знает, склеп памяти того, кто помнит. На всякий пришедший должен быть верен народу искрящих и Шамиру. Без этого ключи не сработают. А теперь запоминай». Я резко села. «Ух!» — озвучил мои мысли дядя Смел. «И не говори!» — хмыкнула я. «Что случилось?» — сонно заворочился в своем углу Зим. «А то, что эти засранцы, Шамир с Ясином, вздумали свой народ обманывать», — сердито нажаловался дядя. «Придумали какие-то ключи к гробницам, которых на самом деле нет. Нет. Я их полжизни, можно сказать, искал, а их нет. Есть ключи, которые ими не являются». Я невольно рассмеялась и повторила: «Город впустит того, кто захочет, гробницы того, кто знает, склеп памяти того, кто помнит. Но всякий пришедший должен быть верен народу искрящих Шамиру. Вот и все, что нужно, чтобы попасть внутрь. Даже кровь искры не нужна. Верность и знание пути». «Запоминай», — велел Ясин и показал дорогу. «Путь к ведущим в гробнице и склеп дверям». «Зачем тогда ключи?» — не понял Зим. «Потому что не пустить искрящих в гробнице проще, чем зачаровывать кровь каждого мертвеца, запечатывая его память», — пояснил я, вставая. «Вычеркнуть гробницы из нашей памяти ни Шамир, ни Ясин не посмели. Святое место сакральное. Зато придумали, как никого туда раньше времени не пустить». «Поганцы!» — ругнулся дядя Смел. Пол дрогнул. Точно кое-кто засмеялся. «Есть гробницы!» — я начала сворачивать искристую лежанку. «И есть склеп памяти. Дядь, это что?» «Не знаю», — сухо ответил он, — «но слова такие слышал. Посмотрим». А мне почему-то вспомнилась потеряшка. Высокое круглое помещение, совершенно пустое, но полное памяти. Несколько этажей, никаких перекрытий. Стены в бегающих трещинках и полках ступеней, потолок в солнечных пятнах. Да, в этом что-то есть. «Сколько мы проспали?» — я посмотрела на знающего. «Вечер». Он вытащил из кармана штанов снежок, внимательно изучил его и добавил: «Не укладываемся мы в те 10 дней, о которых говорил Силин. Ну да ладно. У него-то поди не было ни внезапных ледяных мертвецов, ни зимы в попутчиках. Да и сил для паутины дорог побольше, чем у нас со знающим вместе взятых». За перекусом я взялась рассуждать. «Того, кто знает, это имеется в виду знание пути. Вход в гробницы и правда такой, что ни нарочно не найдешь, ни случайно не наткнешься. А что Ясин имел в виду под «кто помнит»?» «Вот у него и спроси», — сварливо буркнул дядя Смел, все еще обиженный. «И, в общем-то, не беспричинно». «Или у его сестрицы», — светло-укоризненно вздохнула и заметила: Возможно, речь о песне. Тот, кто помнит, искрящих, настоящих, поющих. Когда я сговорил, песок пел. Слышала? Я задумчиво нахмурилась, вернулась мысленно в осколок чужой памяти и прислушалась к тихому низкому голосу Ясина. Ну, точно. И песок шелестел напевно, и ветер. Он скользил между камнями, обтесывая шершавые бока, и пел. И его песня придавала каждому камню свою неповторимую форму. И особенно долго ветер крутился рядом с известным грибком. Долина тысячи ветров — на самом деле долина песни. Ясин ушел, а его ветер остался в долине, охраняя ее от враждебных чужаков, срывая плоть с их костей. Зато, ощутив дружелюбную и ищущую искру, он стих, открывая дорогу. И вот мы почти на месте. Да, песня, я улыбнулась, возможно, проверим. Или Ясин опять приснится и объяснит мне непонятное. Или другим способом подскажет. Я посмотрела на левую ладонь и хмыкнула. Звезда знакомо мигала одним лучом, указывая путь. Этому таинственному искрящему кровь из носу надо, чтобы я попала в гробницу, или не я, а тот, для кого он оставил в сердце искорку думающих чар. Не суть важно, кто, важно, чтобы кто-то попал и кое-что там нашел. Готов? Я убрала кружку в сумку и встала. Зим кивнул, торопливо запихивая в рот остатки сыра. «Оставим вещи здесь», — предложила я, закатав штаны и решив отдохнуть от обуви и от надоевшей куртки. «Возьми основное». И прихватила лишь одну сумку, и ту больше по старой дорожной привычке. Итак, мы в конце пути. Одного. Каким будет следующий? Пока я нигде себя не вижу и не понимаю, какая дорога меня выберет. И сама не знаю, что выбрать. Надеюсь, свое время или память укажет верное направление. И я снова посмотрела на мигающую звезду и сжала ладонь в кулак, ощущая колючую пульсацию чар. Или Шамир примется за старое. Он-то все знает, я уверена. Ясин пренебрежительно называл его перепуганным щенком. Но с тех пор много воды утекло, многое случилось, и многое было обдумано, понято и принято. А беды, горе и чувство вины помогают повзрослеть быстрее сотни безоблачных лет. И Шамир вырос, поумнел, помудрел и понял, что делать. И делает шаг за шагом. Моим, зима, снежно, безлетных, пишущих, искрящих, говорящих. Так ведь? И цепочки наших следов, переплетясь и стянувшись узлами, однажды станут тем, что сначала вяжет стужу по рукам и ногам, а потом придушит к забытым. «Верно?» Пол снова вздрогнул, и серебристая дорожка весело заискрила. «Чему он радуется?» — не выдержал знающий. «У Шамира хорошее настроение», — пояснила я. «Не все же грустить и переживать. Порадоваться хотя бы мелочам тоже надо. И расслабиться, сделав дело. Может, пока мы торчим здесь, в обжитых землях, случилось что-нибудь хорошее, и миру от этого тоже хорошо». «Надо брать с него пример. Улыбнись. Ну, мы добрались до главного». Знающий натянуто улыбнулся. У него от чего-то настроение было не ахти. То ли до сих пор ел себя поэтом за ловушку в лесном и мертвецов, то ли устал, то ли, предчувствуя разгадку своей карты, заранее боялся. Уже недалеко от того места. Я бы тревожился, побаивался, да. Искры подскочили с дорожки и бойко запрыгали по плитам, оставляя после себя длинные мерцающие хвосты. «Подсказка?» — заинтересовался Зим, даже повеселел немного. «Нет», — я улыбнулась, — «просто хорошее настроение». Хотя искорки пели. Я слышала тихие переливы серебристого смеха, шелест и блеск, словно галыш по озерной воде скачет. Но вряд ли это подсказка. Скорее толчок в бок. «Эй, все хорошо!» Нет, точно вдали от нас случилось нечто замечательное, раз Шамир из седого настороженного пса вдруг чудился игривым щенком. «Ну, а ты об этом не расскажешь, да?» Искры слились, серебристое солнышко, и мягким пушистым клубком запрыгали по древним плитам. Мимо почти улицы, пяти домов, бок о бок слева, мимо одинокой беседки в красном плюще справа, мимо странной хибарки из трех стен, мимо похожего на потеряшку замка. Дорога бойко петляла между беспорядочными постройками, и я чувствовала себя почти дома. И благодаря Шамиру даже тишина была здесь не такой стылой и одинокой. И я поглядывала на звезду, и она уверенно вела нас по пути, уединенному в памяти Ясина. Мы быстро добрались до окраины мертвого города, благо он небольшой, и впереди засеребрилось несколько скамеек. Составленные рядами, они будто ждали слушателей, а напротив них, последним предметом перед краем сумеречного ничто, возвышался потрескавшийся постамент без изваяния. «Ничего не понимаю!» Мироощущение искрящих, кажется, доконало Зима. Таким тоскливым стал его голос. «Это здесь зачем?» Солнышко запрыгнуло на постамент, завертелось, и из его искр соткалась смеющаяся босоногая девчонка в летящем платье. Она подмигнула, улыбнулась и закружилась в сполохах солнечного огня. И даже знающий услышал ее песню. Обычный веселый мотив из тех, что люди в хорошем настроении напевают за приятными делами. «Здесь было напоминание о песне искрящих», — объяснила я. «Это, собственно, она и есть. Сущность, которая прежде берегла нас от вспышек и смерти. Ее разрушили отголоски чар бури, как и некоторые дома. Город уцелел не весь, потому здесь все так странно». «А, знающий успокоился. Ну ладно, куда дальше?» Девочка песни замерла, сделала большие глаза и исчезла в постаменте. И лишь эхо тихого голоска заметалось в сумраке стайки летучих мышей. «Туда!» — я метнулась к постаменту, огибая скамейки. Вход в гробницу открылся сам, без ключей и песен. Я приближалась, а постамент отъезжал, открывая лаз, из которого сочился мягкий солнечный свет. Мое сердце забилось от радости. С детства мечтала и все же добралась. «Никакой лестницы!» — заметил Зим, смело сунувшись в проход и вытер рукавом слезящиеся глаза. «Опять что-то вроде паутины дорог». «А что тебя удивляет?» Я поправила сумку и смело шагнула в лаз. «Зачем ползить там, где можно летать? Не отставай». Нет, ступеньки все же были, мягкие, как пуховые перины, и быстрые, как паутина дорог. От одного шага вниз закладывало уши, как при падении. И я постаралась не думать, на какую же глубину мы опускаемся. Мелкие тайны лучше хранить на видном месте. Сколько ни ищи, никогда не догадаешься посмотреть себе под ноги или в зеркало. А вот очень большие, да в несметном количестве, прятать как можно дальше и глубже, чтобы ни время, ни стихийные бедствия, ни забытые не вынесли их на поверхность даже случайно. Ступеньки закончились в длинном широком коридоре. Испещренный сияющими дверными проемами, он терялся в солнечном сумраке в длину и высоту. Подняв глаза, вместо потолка я увидела десятки других проходов или окон, и увидела явно не все. Выше были и другие. И из каждого сочилось теплое мерцание, и в каждом словно ждали. Появился Зим, кривясь и потирая заложенные уши. Узрел коридор, присвистнул, ругнулся любимой душой, извинился и прошептал. «С чего начнем?» Я смотрела на проемы и терялась. Не знала. Здесь нашли покой те, кто жил задолго до забытых. Я, конечно, не против покопаться в любой памяти, но время, у нас мало времени. Без четверти весна может случиться в любой момент, презрев законы природы. И тогда худо нам придется. Сила, которая безлетно укрывает нас от вьюги, как крылом, иссякнет, стужа очнется и... Дядь светло. А главное, как здесь перемещаться? Смутные обрывки недавних снов намекали. Подземелье запредельно огромное. И даже просто в поисках необходимых ячеек здесь можно бродить месяцами, годами. А у нас нет бездны свободного времени. Надо управиться за сутки другие. И чем быстрее закончим, тем лучше. Еще же зимова карта и обратная дорога, и Шамирова неожиданности, и вообще. Дети со Светлой тихо заспорили. И я в ожидании подсказок отправилась до ближайшего дверного проема изучать устройство гробниц. Знающий, внезапно заосторожничав, медленно побрел следом. У входа в ячейку меня тоже догнало осторожностью. Я замерла, щурясь на свет и прислушиваясь к себе. Но услышала только вертку. «Давай смелее», — подбодрила она и нетерпеливо заелозила. «Ничего страшного. Это же твои предки, твое прошлое, твоя память». И я, зажмурившись, несмело шагнула внутрь. Свет сразу же погас, стал приглушенным, приятным. Я открыла глаза, ожидая чего угодно. Горы трупов, пара мертвецов, одного спящего вечным сном или почти живого на вид искрящего. А увидела только солнце. Плавая под потолком, оно пульсировало и билось серебристо-золотым сердцем. И на мгновение показалось, что темные пятна на нем сложились в улыбку. Внутреннее солнце. Вот что от нас остается после смерти. Я протянула к нему руки, и солнце мягко опустилось в мои ладони. Пощекотала кожу, устраиваясь удобнее, и снова улыбнулась, подмигнула. Ласково обняла предплечье щупальцами гибких лучей. И я услышала негромкое, похожее на безликое эхо. «Чего ты хочешь, дитя?» Я вдохнула, выдохнула и растерянно улыбнулась. «Не знаю. Что сможешь дать?» «Присаживайся». Я быстро огляделась, отчего-то не удивившись уютной, почти домашней обстановке. Небольшая комнатка со скругленными углами. В дальнем слева тлеющий очаг, а возле него кресло-качалка с цветными подушками и ярким лоскутным одеялом. В дальнем справа катка с карликовым деревцем. Причудливо изогнутый янтарный ствол, длинные ветки, грозди мерцающих серебряных цветов с мелкими лепестками вместо листьев. Это солнцеед. Сейчас он питается моей силой. Но однажды ты вернешь его в родную среду, в мир искрящих. «Конечно», — прошептала я. Полки с книгами и свитками на стенах, сундуки с вещами, накрытые лоскутными одеялами, стол и табурет в следующем углу. А под потолком серебристая паутина и крошечный сияющий паучок, не обращая на меня внимания, деловито сновал по узорчатой сетке, доплетая свое полотно. «Это я рок. Думаешь, почему паутина не затянула все гробницы? Он ею питается. И его тоже надо вернуть в родную среду. Каждый из нас, уходя, брал с собой что-нибудь живое, но не требующего живого питания для общения. Как предчувствовали, что вам это пригодится». «Ты знаешь о забытых?» — очнулась я. А еще было окно между деревом и очагом, закрытое длинными темными шторами. «Там вид на мой дом, хочешь взглянуть?» В голосе послышалась улыбка, и солнце вспорхнуло с моих рук под потолок. «Можно». «Кто ты?» Я не смело приблизилась к окну. «Мужчина или женщина хотя бы? И в какое время жил-жила? И откуда все же знаешь о делах забытых? И почему решила уйти? Или так сложилось?» «Какая любопытная!» — мягко пожурило солнце. «Хитро! Так меня звали. Я ушла незадолго до забытых и жила в нашем городке, когда все началось. Не теряй здесь время, верно. Иди в склеп памяти. Там все ответы на твои вопросы». «Да», — наконец очнулся и дядя Смел. «Мы тоже так думаем. Надо сразу в склеп. Спасибо». «В склеп попадет тот, кто помнит». Я взялась за жесткую ткань шторы. «Что это значит? И как туда попасть?» «Проведу. А твой спутник пусть подождет здесь. Он человек, чужак. Солнце памяти спалит его до костей». Я обернулась. Зим по-прежнему мялся на пороге, робко поглядывая то на паука, то на деревце, то на меня. «Он может касаться всего, чего захочет. Разрешаю. Книг, вещей в сундуках, всего. И может заходить в гости к другим искрам. В нем много силы ледяного солнца, он не враг нам. Искры его не тронут. Но вот выносить отсюда ничего нельзя. Изучать, читать, прикасаться и возвращать на место. Иначе сила украденного убьет наверху. Предупреди. Я передала указание хитрый слово в слово. Знающий приободрился и любопытственно заискрил, посматривая то на книги, то на сундуки. «И цветы не рвать, и паутину не мать», — добавила я. «Внимание и осторожность на каждом шагу». Зим понятливо кивнул, и я, наконец, отдернула штору. И сразу же зажмурилась. Летнее полуденное солнце било резко и безжалостно, слишком сильно даже для меня. Хитро хмыкнула и заметила. Отвыкла. И потеряла, все-таки потеряла на гиблой тропе еще и это. Полноценную совместимость с солнцем искр. Из-за пугливой сырой осени горячее летнее солнце мне уже немного чужое. Пообвыкнув, я снова открыла глаза и посмотрела в окно. И улыбнулась. В золотой рощице светлел домик с высокой крышей. А у ограды в цветнике возилась с веселым визгом детвора, мало меньше. Шума прибавляла пара рыжих щенков, бегающих за детьми по пятам. Картина постоянно менялась. Ребятня прыгала, смеялась, шумела, но в то же время оставалась прежней. Ни новых людей, ни смены занятий. «Правнуки!» — тоже улыбнулась хитро. «Любимые воспоминания!» «Ну, идем?» Я вернула штору на место и кивнула. Предостерегающе посмотрела на Зиму, но он уже унял свое острое любопытство и спокойно перебирал книги. «Не знаю, сколько времени это займет, и вряд ли я смогу помочь тебе, если влипнешь», — сказала я осторожно. «Чаю сделать?» Знающий молча вытряхнул на стол кружку. Хитро сообщил, что вон там в сундуке есть кувшины. Я оставила свою сумку на сундуке, вскипятила воду, покосилась на Зиму. И с тяжелым предчувствием вышла из ячейки. Что-то случится. Не понимаю, что именно, но что-то будет. И надеюсь, что мои дела закончатся, прежде чем случится непоправимое. Мы присмотрим, — тихо пообещала Светла. Прикроем, предупредим и позовем. Здесь у нас больше силы, чем наверху. Иди, не бойся. Немного полегчало. Хитро снова опустилась на пол, покрутилась. И вот уже вместо сияющего клубка света виляет хвостом золотой зверек, похожий на Рафса, но ростом едва ли мне по колено. Глухо тявкнув, солнечный пес развернулся и потрусил из ячейки. И я поспешила за ним, стараясь не оборачиваться, а то так и не уйду. Неприятно на душе, скверно. Если ты здесь, то что же уходит на гиблую тропу? Поинтересовалась я, отвлекаясь и спеша за своей провожатой по коридору. «И как тебе здесь? Не скучно?» «Я же и ухожу», — весело ответила хитро. «Здесь остается лишь тень души и памяти. Посмертная тень, если так понятнее. И мы загодя делаем ее сами. Всю силу внутреннего солнца с собой не забрать, верно? Она спалит гиблую тропу. Поэтому часть мы оставляем здесь под присмотром тени и уймы думающих чар. Когда живых рядом нет, мы в спячке, а во сне не скучно». «Значит, нас для создания зноя не использовали?» Во мне смешались и облегчение, и разочарование. «Откуда же он тогда, тварь, взялся? Да с такой прорвой силы!» «Нет», — заверила хитро, — «нас не трогали. Да и никому не взломать гробницы, даже безлетным, даже Шамиру, даже нам. Сюда можно попасть, лишь если чары пропустят. А они хорошо знают, кого впускать, а кого нет». Верхний город, да, потрепали, но гробниц не касались. Ни до забытых, ни они сами. Да, огоньки горят в каждой ячейке, и от них по коридору расходятся волны родного солнечного тепла. А вот крови нет вообще ни капли. Я-то слышала про кровь мертвецов. Полагала, что здесь, если не реки кровавые потекут, то ручьи, а нет. «Что касается твоего откуда?» — продолжала она. То вы должны помнить или вспомнить верно. Треть силы искры остается здесь. Треть мы забираем с собой для будущего перерождения и накопления с ее помощью новой силы. И треть растворяется в мире. Она необходима, чтобы наступало лето, чтобы отогревалась земля и набирала силу жизнь. И чтобы она пела шепотом трав, голосами птиц и работающих людей. «Если мы не будем уходить, лето никто не дождется, и не будет жизни. Таковы законы природы. Но кто-то, видимо, наплевал на них, забрав нашу силу для другого дела. Для забытых и для зноя. Помнишь, как с появлением вернувшихся сбивались сезоны? Конечно. Потому что мир не получал нашу силу. И взамен хватал первые подходящие. Силу пишущих, говорящих. А потом вместо них нашу. А если силы было мало, то и лето случалось короткое. И это не легенда, это правда. Для создания забытых использовали то, что мы веками возвращали Шамиру, умирая. Силу забирали не у нас, верно. Она высасывалась из самого Шамира. А у него силы накопилось много, очень много. Треть, не забывая, отдается миру. Для подпитки стихийной силы и смены сезонов этого вполне хватает. И еще остается. То есть безлетные тоже уходят на гиблую тропу? Вздрогнула я. Вот тебе и вечно живущие древние создания. Конечно. Но им проще. У них больше, чем у нас, изначальной силы. Один безлетный 2-3 века своевременной зимы. Однако эти хитрецы всегда умели возвращаться с гиблой тропы. Прослужат уводящими и обратно. Они и были первыми вернувшимися, это часть их природы. Мы продолжаемся в детях, а они лишь в самих себе. Меня аж дернуло. Первые вернувшиеся безлетные, но... Это часть их природного волшебства, повторила хитро. И уходя, они жертвуют большей силой, чем мы, и возвращаются всегда в свой сезон, чтобы забрать обратно часть своей же силы. Знакомый ритуал, да? Еще бы. И да, мы забыли, а Зим-то додумался до обязательности совпадения сезонов при возвращении с гиблой тропы. Нам надо было забыть, признала моя проводница. Когда появились забытые, когда возник стужа, именно на безлетных мы и подумали, что это их рук дело, что мы им чем-то помешали. Все мы, вся старая кровь. Не прикрой Шамир некоторые участки нашей памяти, не миновать бы большей бойни и уничтожения мира. Похоже, твоя правда, Светла. Нас заставили забыть, чтобы не допустить большей беды, чтобы мы сами в гневе не стали теми же забытыми. Пока бы мы распутали клубок воспоминания, пока бы разобрались, кто виноват на самом деле, уже было бы поздно. И я не знаю точно, откуда взялись стужи и прочие, но эти знания наверняка есть в склепе памяти. Туда стекаются ручьи воспоминаний всех мертвых. Но я сама там не была ни разу. Мне нет хода в склеп. А вот тебе там будут рады. — Но ты не думаешь на безлетных? — осторожно спросила я. — Что это они, создатели забытых? Хитро долго бежала молча, а потом остановилась напротив очередного дверного проема, точь-в-точь похожего на предыдущие. Села, обернулась и серьезно посмотрела на меня. — Честно, верно? — Думаю. Ни у кого больше знания о возвращении с гиблой тропы не было. А главное, не было более важной, чем знание вещи, опыта, практического понимания, как и когда. Или они, или Шамир, или все вместе. Но зачем, не понимаю. Сколько ни думала, так не смогла понять. Все мне в мире казалось правильным, уравновешенным, устоявшимся. Зачем кому-то понадобилось что-то менять? Безлетные молчащие. Неужели тогда после сердца мне не почудилось? И вы в чем-то виноваты тоже. А если это случай? Я склонила голову на бок. Если случайность? Случайность? Это не к Шамиру, фыркнула она, тряхнув длинными ушами. Он не знает такого слова. Нет. Забытые — это осознанная попытка создать новый вид волшебной крови. И помяни мое слово, верно. Это Шамир начал, Шамир безлетный. Ему неоткуда было взять силу для создания волшебной крови. Только у самого себя. А ее, повторюсь, накопилось очень много. А когда забытые шли по живым землям, уничтожая города и убивая людей, он плакал и скулил, как мой наказанный правнук в чулане, который полез на яблоню, зная, что нельзя, переломал все ветки, свалился, ушибся и получил заслуженное наказание. Шамир плакал и от боли, и от вины, и от понимания, какой он дурак. Уж я-то в детях кое-что смыслю, ни одно поколение вырастило. А Шамир еще дитя, любопытное, дурное до опытов, но на свою беду слишком сильное, как ребенок Искра. Да, как ребенок Искра. Без волшебной рыбки с фибряшки и дымников, вытягивающих силу. Я вспомнила острое чувство вины, которым веяло от Шамира, и попыталась здесь сейчас смириться с неизбежным. Не было никакого великого чучельника. Была всего лишь любопытная и бедовая душа слишком молодого, неопытного и, вероятно, заскучавшего без дела мира, которая наплодила слишком сильных чаровников. И те для собственных целей начали творить себе подобных. Остов это, видно, стужи, к счастью, он не Шамир. И получались у него всего лишь неда, к огромному счастью. «Это больная правда», — грустно кивнула хитро, горькая. «Это правда. Пойми верно, ничего серьезного и сложного без поддержки Шамира не случится никогда и ничего. Или он поддерживает и помогает, или дело мертво в зародыше. Он поддержал, он помог. Он создал лазейки, которыми вернувшиеся пользуются до сих пор, и так, кстати, появилась ты. Он начал. Вопрос в том, помогал ли ему кто-нибудь, и если помогал, то кто? И правильно ли его поняли помощники?» Шамир вдруг встрепенулся. Пол заходил ходуном. «Вот», — стукнула лапой по полу хитро, — «вот тебе еще один ответ. Мы-то не до конца понимаем, чего он хочет. А другие не понимают вообще, даже безлетные. Вот в чем вторая беда — непонимание». «Но вины-то ни с кого не снимает». Мир снова притих и затаился, едва дыша. И виной от него разило, как хмелем от перебравшего хладнокровного. «Как же все просто, когда веришь и принимаешь как данность. Мы же просто не хотели верить, видели знаки, понимали, но не находили ответов в своей памяти и отказывались без ее поддержки принимать очевидное. А оно такое простое. Зараза, а, виноватый он, ух! Да, Дрем, ты прав. Забытые созданы Шамиром так же, как и мы когда-то из той же силы. Потому они сволчи и сильные такие, никто другой не смог бы одолеть старую кровь. И потому знающие такие слабые и суемые ограничений научился на своих ошибках, и, может, ты и с целью угадал? Может, в мире, наконец, появилась практически полезная волшебная кровь, а не недоделки вроде нас? Посчитали нас забытые пережитком прошлого? Вполне. И мы им мешали лишь потому, что существовали, очень даже вероятно. Но где-то с Шамиром их пути разошлись. Точно-точно, иначе бы сейчас он не помогал нам из последних сил. Случайно, из-за недопонимания или нарочно? Надеюсь, я узнаю. Тишина взаймы, Дрем? Какое взаймы, когда все друг другу должны так, что крыша едет. И все только и делают, что пытаются исправить свои собственные ошибки. Я лишь на одно надеюсь, Шамир, что ты не испугаешься и пойдешь с нами до конца. И в твоих закромах есть парочка запланированных чудес на тот случай, если мы не сдюжим. Мне даже Равса с Ясиным хватит, да, для начала. И пару объясняющих воспоминаний. Пора, верно. Хитро указала лапой на проход. Иди. И ничего не бойся. Ты помнишь, не сомневайся. Тебе, как и в любом искрящем, хранится вся память предков. И если ты не можешь до нее добраться, это не значит, что ее нет. Хитро подмигнула. Понимаешь? Иди. С песней. Спасибо. Я улыбнулась и шагнула в проход.